философией не все способны. Кто был способен, тот занимался. Но надо сказать, что во II-III веках с наукой было примерно как у нас сейчас. Когда делаешь посредственные работы, то тебя все хвалят, даже дают всякие награды, пособия, говорят, вот постарайся, мальчик, вот хорошо, вот перепиши, вот переведи. Но если человек сделал какие-нибудь открытия, то у него были все неприятности, какие только можно было устроить в древнем мире. И поэтому с наукой было не так легко. И кроме того, человек, занимавшийся наукой, был в общем одинок, потому что когда он учился, его обожал учитель, а когда он начинал что-нибудь от себя, то учитель его уже ненавидел, и следующий учитель тоже, то есть он опять оказывался одинок. Что ему было делать? Выпить, да сходить в стриптиз посмотреть, чтобы утешиться, то есть вернуться к тому, от чего он ушел. А тут, понимаете, оказывается, что существуют такие общины, где люди не пьянствуют, там это запрещено, где никакой свободной любви, можно только вступить в брак или хранить целибат, где люди сходились и беседовали. О чем? О том, чего он не знал, о загробной жизни. Боже мой, да ведь каждому интересно, что после смерти будет. А вы, оказывается, знаете, так расскажите. Рассказывать те умели, и увлечь своими были настолько опытные, настолько талантливые пропагандисты, христиане первых веков нашей эры, что они увлекали людей. Но подобные увлечения также приносили неприятности, поскольку Троян издал закон, запрещающий все общества, и тайные, и явные. Даже общество пожарников было запрещено. Христиане тоже рассматривались как тайные сообщники. Почему? Потому что они по вечерам собирались, что-то такое делали, говорили, потом ели своего Бога, причастия, а потом расходились и чужих на свои собрания не пускали. Поэтому было приказано их казнить. А в те времена в Римской империи желающих доносить на своих близких было более чем достаточно. Потек такой поток доносов на всех римских граждан и провинциалов, что Троян, испугавшись, запретил принимать доносы на христиан. «Христиан, — сказал император, — конечно, надо казнить, но только по их личному заявлению. Вот приходит человек и заявляет, что он христианин, тогда его можно казнить и следует. А если он не говорит, а на него пишут, выкидывайте все анонимные доносы». Письмо Плиния императору Трояну в 112 году и ответ Трояна. Не должно разыскивать их, но если они уличены, должно наказывать их. Притом, если человек говорит, что он не христианин и докажет это делом, то есть призыванием наших богов, то он должен получить прощение, хотя бы существовало подозрение, что он христианин. Цитируется по Веберу, указанное сочинение, страница 414. К удивлению Трояна и римских прокураторов, оказалось огромное количество людей, объявлявших себя христианами и добровольно принимавших казнь. Позже преемники Трояна перестали соблюдать даже этот закон, потому что пришлось бы казнить очень многих весьма толковых и нужных государству людей. Церковные христиане и близкие к ним гностики, а также манихеи, все подпадали под этот закон. Христиане искали смерти, потому что в силу своей пассионарной одержимости так поверили в бессмертие души и загробную жизнь, что считали, мученическая смерть — это прямой путь в рай. Они даже требовали себе смерти. Так погиб в 290 году римлянин Бонифаций или Ванифатий. Месяцеслов, Москва, 1978 год, том 2, страницы 401-402.